Даниэль 25.5. В действительности, для достижения цели, поставленной Мицкевичем в первые годы 21 века, потребовалось 3 столетия. Первые поколения нео-людей были созданы с помощью клонирования, от которого он предполагал отказаться значительно быстрее. И все же его догадки в области эмбриологии оказались в конечном счете исключительно плодотворными, что, к сожалению, заставило отнестись тем же доверием к его идеям относительно моделирования функций мозга. Метафора человеческого мозга как машины Тьюринга с плавающими подключениями оказалась в конечном счете совершенно бесплодной. Некоторые процессы в человеческом уме попросту не могут быть алгоритмизированы, на что в сущности указывает еще Гёдель в 1930-е годы, говоря о наличии недоказуемых утверждений, которые, однако, однозначно воспринимаются как истинные. Тем не менее, и здесь понадобилось почти 3 столетия, чтобы, отказавшись от исследований в данном направлении, вернуться к древнейшим механизмам выработки условных рефлексов и обучения, однако в улучшенном, ускоренном и более надежном варианте, благодаря инъекции в новый организм белков, выделенных из гиппокампа старого организма. Этот гибридный метод, сочетающий биохимию и создание логических навыков, не вполне отвечает жесткой позиции Мицкевича и первых его последователей. Он притязает лишь на то, чтобы воплотить, согласно прагматичной и нагловатой формуле Пирса, все лучшее, что мы можем сделать в реальном мире, с учетом реального состояния наших знаний.